В 24 года Летицию с ее группой пригласили выступить в первой части концерта «Металлика» в Берси. Сбылась их мечта. «Металлика» — это слава, это класс. То, что им удалось убедить такую гениальную группу позволить им послужить аперитивом к ее парижскому концерту, их сразило. В буквальном смысле, увы. Выступили они плохо. Нетерпеливая публика в ожидании своих кумиров освистала их. Подобное случается нередко, но их это выбило из колеи. И шины сильно налажали. Такой срыв не прибавил им популярности. Это выступление должно было бы их раскрутить, но оно застопорило их карьеру. Их больше не приглашали ни на разогрев, ни в престижные залы. Шины стали одной из тех групп, которые можно услышать лишь на каких-то малоизвестных фестивалях. В этой ситуации они повели себя потрясающе, обернули неудачу в свою пользу. Вместо того, чтобы понапрасну добиваться известности, они стали группой для Happy Few. У них было всего 2-3 фанатов, зато эти жизнь бы отдали за то, чтобы присутствовать на их 25-м концерте в Мон-Солимин. Мон-Солимин — шахтерский городок на северо-востоке Франции. Главные шины не теряли веры в себя. Когда финансы угрожающе подходили к концу, когда дела шли скверно, когда случайная публика плохо их принимала, они неизменно провозглашали: «Мы им покажем». Не будь это палеоназмом, можно было бы назвать шины самыми бескомпромиссными сторонниками аморфати. «Любовь к судьбе» — латынь. Выражение, подразумевающее приятие и одобрение всех событий, которые происходят в жизни. Тристана входила в число Happy Few. Она считала, что шины постоянно растут, и не ошибалась. Их тексты становились сильнее, игра тоньше. Летиция сообщила ей, что шины будут давать концерт в Титаре, в самом захудалом зале Парижа, в районе метро Рим. «Мы не играли в Париже после «Металлики». Хотим доказать, что мы не суеверны». «Молодцы. У тебя можно остановиться? Нам нечем платить за отель». «Конечно. Вы с Мореном на раскладном диване». «А вы с Селестеном в твоей кровати». «Нет проблем», — ответила Тристанна, недоумевая, почему у сестры какой-то странный голос. Выступление шин превзошло их собственные ожидания. 400 человек, набившиеся в Титар, пребывали в самом чистом экстазе, какой только знала история рока. Тристана вспомнила слова месье Тюртеля. Летиция в 30 лет стала для нее старшей сестрой. Она играла и пела харизматичнее, чем прежде. Она сама становилась музыкой, жила в своем тексте. Невозможно было сказать, красива она или безобразна, отделить в ней изящество от необузданности. Тристана не просто гордилась ею, она ликовала. Последовавшее за концертом празднование длилось долго. Но, в конце концов, они очутились в маленькой квартирке в Нуазьеле. Тристана порадовалась, что заранее разложила диван. Морен и Летиция рухнули на него и тут же уснули. Она не дрогнула, когда Селестен разделся и забрался к ней в постель. Но когда он схватил ее в объятия, позволила себе запротестовать. «Не порти такой триумф. Тристана, я без ума от тебя с 13 лет. Ты еще ребенок. Мне 30, а тебе 35. Два басиста вместе — это бред. Наоборот. Басист — это аутист. Два аутиста вместе — прекраснейший вариант риска». Селестен оказался безупречен в их отношениях. Он был настолько непредсказуем, что ей даже не с кем было его сравнить. Он умел отражать ее наскоки, переключая минус на плюс. «Ты и я — это нереально». «Правильно. Это слишком прекрасно». «Я больше не могу выносить ощущение, что между нами через минуту все будет кончено». «Давай считать, что все будет кончено через секунду. Так еще лучше». «С тобой я не живу, а выживаю». «Супер! Это же любовный дарвинизм». Поскольку они не жили вместе, Она имела возможность в его отсутствие все осмыслить и поняла, что скучает по нему. По сути, эти отношения подходили ей идеально. Ее мучила одна деталь. Она позвонила Летиции. «Ты знала, что Селестен будет со мной?» «Нет, но надеялась». «И давно?» «Нет». Летиция лгала. 15 лет назад она искала басиста с мыслью о сестре. Тристана не могла бы сама выбрать для себя лучшую пару. Зато младшая сестра, которая знала ее и так любила, могла. Она втихомолку сделала ставку на будущее и любовалась теперь результатом. Она чуть ли не радовалась относительно безвестности Шин. Если бы они стали знаменитой группой и разъезжали по мировым столицам, то, возможно, ничего бы не получилось. Но когда перекочевываешь с фестиваля в Лагу-Лафлиер 165 жителей в Ле-Пью-Ан-Виле, иметь спутницу жизни в парижском пригороде более чем нормально. Через год Флоран погиб в автомобильной аварии. Тристана и Летиция искренне горевали. Овдовев в 65 лет, Нора сломалась. Она продала дом, где счастливо прожила 40 лет, и купила в 100 километрах оттуда какую-то хибару в захолустье, где даже не было железной дороги. Так она знала наверняка, что ни сестра, ни дочери к ней не нагрянут. Что не мешало ей названивать им каждую неделю и сетовать на их равнодушие. «Вы никогда меня не навещаете!» Терзаемые угрызениями совести и полные сочувствия, они взяли на прокат автомобиль и отправились втроем навестить покинутую всеми страдалицу. Она приняла их хуже некуда. «А, явились с инспекцией? Как ты поживаешь, сестра моя дорогая?» «Да уж получше, чем ты. Я, по крайней мере, не обуза для общества. И у меня нет сыночков-фашистов». «Мам, нам уйти?» «Я вам уже надоела?» Халупа оказалась еще кошмарнее, чем они ожидали. «Почему ты выбрала этот дом, мама?» «Этот или другой, какая разница?» «В том-то и дело, что нет. Все чувствовали, что она специально постаралась найти такое ужасное жилище, нелепое и труднодоступное». «Тут нет ни одной фотографии Флорана», — заметила Бабет. «Давай, давай, сыпь мне соль на раны. Я стараюсь не думать о нем. Это слишком больно». «Но в твоей жизни была такая любовь, о какой все только мечтают». «Была и что? Мой муж умер». «Но вы прожили вместе 40 лет. Ты о них не вспоминаешь?» «Я живу дальше». Они переглянулись. «Смотреть целыми днями телевизор — это ты называешь жить дальше?» «Твоя обожаемая тетушка Бабет всю жизнь только так и проводит время. А мне нельзя?» «Если тебе это в радость», — вмешалась Бабет. «В радость? Скажешь тоже. Ты радуешься, пялись в свой телек?» «Да, телевизор мой друг». «Бедняжка». «Мама, хватит говорить гадости», — сказала Летиция. «Ну-ну, продолжай оскорблять старуху-мать». «Ты все время изображаешь жертву. Тебя совершенно не интересует наша жизнь. Твоя карьера певички has been? Твоя скучная работа очкастенькая? Бабет, ты опять запила?» «Как видите, я вами очень даже интересуюсь». Ошеломленные гости поднялись и уехали. По дороге они почти не разговаривали. Тристана вспомнила рассуждение месье Тюртеля о неполноценной любви родителей. Не это ли он имел в виду? Впервые она попыталась представить, какова была бы жизнь матери, не встретя на отца. И вдруг поняла, что Нора выстроила себя как личность вокруг своей изначальной ущербности. Чудесный случай свел ее с человеком, который нашел в ней нечто прекрасное. Его любовь в течение 40 лет закрывала этот вакуум, заменяла ей содержание, и Нора забыла о зияющей внутри пустоте. А теперь оказалась с ней один на один и не понимала, как с этим справиться. Тристана знала, Если умрет Селестен, она будет жестоко страдать, но не станет гнать прочь мысли о нем. Наоборот, она будет непрерывно с ним разговаривать. Смерть не конец любви. Несколько дней спустя Тристана собралась с духом и позвонила матери. Она призналась, что после смерти Казетты постоянно разговаривает с ней. «Попытайся поговорить с папой». «Слишком больно. Ты же все время страдаешь. Позволь мне страдать, как я хочу». На завтра Тристане позвонила Бабет. Нора покончила с собой. Включила газ. Соседи забеспокоились из-за запаха. Скорая нашла ее мертвой сегодня утром. Ей удалось самоубийство, которое сорвалось у меня. Тристана была так потрясена, что не могла плакать. Ей казалось, будто ее колотят дубиной по голове. Когда она оправилась от первого шока, почтальон принес ей письмо от матери. «Дорогая Тристана, когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Это ты предложила мне выход. Поскольку ты охотнее общаешься с мертвыми, чем с живыми, я знаю, что мне остается делать. До скорого, мама». Нежная подпись была еще одной гнусностью. «Это ты предложила мне выход. Как мать дошла до того, чтобы так неистово желать ей зла?» Она расплакалась, но это были слезы гнева. Она позвонила Летиции сообщить, что случилось, но не упомянула о полученном письме. «Черт, как была, так и осталась занозой в заднице», — ответила Летиция. «Похороны я возьму на себя», — сказала Тристана, поскольку ни у сестры, ни у тетки не было на это средств. Она же связалась с нотариусом. Наследство оказалось в долгах. Но тут, по крайней мере, не было злого умысла со стороны матери. Чтобы вступить в права наследства, пришлось продать дом, где случилась трагедия. Тристана опасалась, что никто покупать не захочет. Развалюха в глуши, ветхая, неуютная, к тому же окруженная мрачной аурой самоубийства. Позвонила старая дама и сообщила, что дом ей нравится. Тристана затаила дыхание. Заключили сделку. Старуха объяснила свои мотивы. «Моя семья меня ненавидит, дети никогда не станут ездить сюда меня навещать и оставят меня в покое». Тристана подумала, что, вероятно, ее мать сказала то же самое бывшему владельцу этого проклятого места. Прошел год. Жизнь Тристаны постепенно превратилась в ад. То, что она поначалу считала горем, проявилась в полной мере как всепожирающее чувство вины. Она никому не говорила о письме матери. Однажды, когда Летиция была у нее в Париже проездом, она не выдержала и показала ей материнское послание. «Это что еще такое?» — спросила Летиция. Тристана поведала ей о своих беседах с Казеттой и о последнем разговоре с матерью. «Могла ли я вообразить, что она так отреагирует?» «Естественно, нет. Какая гадина! Не говори плохо о мертвых. Буду я еще церемониться! Это низость, то, что она тебе устроила!» Я хотела протянуть ей руку. Не понимаю, почему она так поступила. «Нечего тут понимать. Она хотела отравить тебе жизнь, вот и все. «Почему мне?» «Ты похожа на папу. Ты как бы воплощение нашего отца, которое ей не принадлежит. Вот она и решила завладеть тобой другим способом». Тристана содрогнулась. Это было похоже на правду. «Как же получилось, что такая большая любовь, как у наших родителей, обернулась подобным крахом?» «Она не обернулась крахом. Она дала рождение нам с тобой. Наша любовь лучше, чем их». Сама того не осознавая, Летиция освободила сестру от ее проклятия. Тристана вдруг почувствовала себя настолько свободной, что сняла очки. Зрение было не очень четким. Зато внутри себя она теперь все видела превосходно. Тристана сожгла письмо матери под аплодисменты Летиции. Текст читала Ирина Патракова.